Саяма услышала ее слова во тьме ночи. «Я здесь, чтобы предоставить наши требования представителю Лоугира. Это касается концептуального ядра третьего». Саяма нахмурился на упоминание ядра третьего. Гадая, что она имела в виду, он скрестил руки на груди и бросил взгляд на обеспокоенное лицо Синзи. «Что все это значит? Выходит, ваши требования связаны с концептуальным ядром третьего Гира, похищенным Нагатой Тацуми?» «Да». Микоку кивнула и произнесла дальше. «Во-первых, концептуальное ядро третьего Гира было получено одним из нас в личной схватке, так что мы бы хотели вернуть его третьему Гиру». Назвав это личной схваткой, она провела черту между сражением Тацуми и Хибы и противостоянием Топ-Гира и Лоу-Гира. Микоку намеревалась свести это к чисто личным счетам между двумя людьми. Таким образом, похищение концептуального ядра не являлось враждебным актом против третьего Гира. Она хочет сказать, что это всего лишь случайность. Но почему? Гадал он. Как возвращение ядра третьего связано с их требованиями? Микоку приоткрыла уста, словно отвечая на его внутренний вопрос. Топ-Гир хотел бы, чтобы Лоу-Гир подготовил место и возможность его вернуть. И мы также требуем, чтобы это место послужило иной цели. Саяма слушал, когда она вздохнула и продолжила. Мы бы хотели собрать каждый гир на совещание, чтобы провести суд над Лоу-Гиром. Встречи такого рода как раз и желал Саяма. Так Топ-Гиру пришла в голову та же мысль. Но в следующий миг спокойный голос Микоку выдал опасное требование. Встреча произойдет завтра. Микоку увидела, как Саяма нахмурился, а Синзи сжалась. Она понимала, почему они так отреагировали. «Я только что сделала два нерациональных требования. Одно – организация встречи, а второе – как скоро оно начнется. В обоих вещах не было необходимости. Поэтому, чтобы вести переговоры, она снова приоткрыла уста и проговорила так, словно требования были само собой разумеющимися. «Да, совещание», — сказала девушка. «Мир на пороге уничтожения, так что мы бы хотели провести совещание, чтобы определить, как с этим разбираться». Таков путь к окончательному завершению в ее сердце. Когда Хаджи и остальные атаковали и потерпели поражение полтора месяца назад, их сражение как армии подошло к концу. Хаджи и прочие не выказывали ни малейшего желания спастись из плена. Из-за того, что доверили остальным, но также... «Они не хотят нас обременять?» Микоку не понимала, но именно ее работа придать этому смысл. И поэтому она подумала. «По крайней мере...» Битва недовольства должна была завершиться тогда. Победа, достигнутая только силой, оставит после себя злобу. Она узнала об этом из столкновения с Гиес и прочими куклами. Поэтому перво-наперво девушка хотела места, чтобы говорить. Она также знала, почему заседание должно произойти так скоро. Оно начнется завтра. Я уверена, третий гир захочет вернуть свое концептуальное ядро как можно скорее. Причина ее спешки проста. «Я не хочу давать Лоу-Гиру время на размышления». Микоку выступала против своего иного «я», который был умным человеком. Имея в запасе время, он выстроит логически атакующий строй и защиту софистики. Это усложнит достижение победы даже с правомерными доводами. Судя по записям, которые я видела, этот Саяма обладает достойными навыками в переговорах. Она выдала внутренний вздох раздражения в адрес иного «я». Почему он так от нее отличается? Он бы добыл здесь в Сакае множество информации, что поможет ему накопить доводы. Так что даже если придется, она обязана ускорить начало встречи. «Каждый мир захочет увидеть, как мы это решим. Так почему бы не приурочить совещание к возвращению концептуального ядра третьего Гира?» Саяма стоял перед ней со скрещенными руками. По всей видимости, он думает. Предложенное ей время собрания слишком для него рано, поэтому парень попытается выкрутиться. Через некоторое время он поднял взгляд. «Я не возражаю против проведения совещания, но...» «Но?» «Но разве вы не можете вернуть концептуальное ядро третьего Гира без нашей помощи?» Микоку кивнула. «Удастся ли это провернуть?» Девушка подумала, что сможет контролировать дискуссию. Она как раз сумеет провести встречу и именно завтра. Девушка заговорила снова, добиваясь такой цели. «Послушай, возвращение концептуального ядра без вашей помощи вызовет трудности. Почему же? Часть третьего гира настроена против нас враждебно. Буквально сегодня я подверглась атаке их автоматических кукол и получила критическое ранение. Я решила не сопротивляться и уйти. Я поступила так, потому что топ-гир желает мирного решения конфликта». Микоку держала руку у груди и уставилась в невозмутимое лицо Саямы. «Мы жаждем вернуть ядро мирно, но третий гир может этого не позволить. Поэтому нам нужен посредник. Нам нужно место встречи на глазах большого количества людей и гарантирующих нашу безопасность. И как только это обеспечит, можно провести заседание. В любом случае, осталось всего пару дней до разрушения мира. Так не лучше все решить раньше, чем позже?» «По-моему, это слишком скоро». «Для кого?» Она постаралась стереть с лица все эмоции. «За последние полтора месяца прочие гиры непрерывно обсуждали это в своих резервациях. Они хотят перепроверить решение пути Левиафана. И мы тоже готовы. Значит, если встречу отложить, вы возложите вину на Лоугир?» «Да». Она смотрела на Саяму, чьи брови были слегка приподняты. «Намерен ли Лоугир идти в ногу с остальными гирами?» Она наблюдала, как он обхватил рукой подбородок и немного задумался. Однако вскоре снова перевел внимание на нее и медленно достал из кармана телефон. «Позволь мне кое-что проверить. Будет неправильно решать все самому, поэтому я свяжусь с представителем третьего гира».